Глава 5. Рита. «То есть ты никуда не собираешься?» — еще раз повторяет мой муж, а я, поставив в микроволновку картошку с мясом, нарезаю салат из огурцов. «Ты тупой?» — поднимаю глаза. «Ну хорошо, ты сама напросилась. Только учти, я последний раз даю тебе возможность поступить разумно и без ущерба для себя», — говорит, а глаза бегают. Все он понимает, как и понимает, что никакая полиция ему не поможет. Потому что, во-первых, у меня все основания проживать в этой квартире, во-вторых, участковый не имеет полномочий кого-то выселять, а уж тем более без решения суда. «Аркаш, скажи честно, тебе папа совсем перестал платить зарплату?» Порезав огурцы, добавляю туда пророщенный горошек и заливаю оливковым маслом. Тут же пищит микроволновка. Я увлеченно достаю горячую тарелку, а муж так и стоит, выкатив глаза. «Ты что несешь? При чем тут отец?» При том, что весь бизнес отца. Он ведь так и не передавал тебе львиную часть активов, так что ты наемный работник у папы, а всем говоришь, что сам бизнесмен. «Ты бредишь!» — цедит сквозь зубы. А я прекрасно знаю, что со мной как раз все в порядке. Как человек, который предпочитает не зависеть от воли и порядочности других людей, даже самых приличных, я всю жизнь заботилась о своей карьере и своем профессионализме. «Нет». Сажусь есть, а Аркаша стоит, не шевелясь, еще около минуты. По его лицу я четко вижу, размышляет. И, по-видимому, боится, что я сообщу ни женщине Валерии, что все не настолько радужно. Только я ничего сообщать не собираюсь. Даже наоборот, приукрашу. Пускай потом сюрприз будет. «Ты здесь не останешься!» И демонстративно набирает какой-то номер на сотовом. «Алло, полиция? Тут посторонняя женщина не хочет покидать мою квартиру». «Да. Нет, я ее знаю, но...» «Ее надо срочно выпроводить. Она мне угрожает». «Да. Имя? Мое имя?» Впервые за несколько лет я осознаю, что мой муж – редкостный придурок. Не то чтобы я раньше в этом сомневалась, но раньше он такую ерунду не нес. И когда успел деградировать? Между тем я прислушиваюсь к своим эмоциям. Я оглушена. И, наверное, сейчас мало что чувствую, кроме ледяного спокойствия и едва заметного азарта, какой случается у кошки, загнавшей мышь в угол. Когда ты знаешь, чем дело кончится. А вот бестолковая мышь – нет. Закончив разговаривать с полицией, Аркаша убегает в комнату. Но вряд ли, чтобы собирать вещи. Хотя это было бы идеальным вариантом. Потому что, когда явятся дети, я бы не хотела, чтобы они слышали весь его бред. Это я понимаю, что проблема в самом Аркаше. А вот дети могут подумать, что что-то не так с ними, раз он от них отказывается. «У тебя есть 20 минут, пока не приедет Валерия». Вернувшись из комнаты, он садится напротив и с деловым видом продолжает. «Ты даже не хочешь извиниться, что ты паршивая жена, понимаешь?» Я молча доедаю салат. Что можно на это ответить? «Аркаш, давай сделаем вид, что ты уже весь этот бред сказал, и сэкономим время друг друга». «Ты даже не настроена на диалог!» «Диалог можно вести с равным по интеллектуальному уровню, так что на данном этапе диалог невозможен». Краснеет. Вижу, что злится. «Ты со мной не разговаривай, как со своими психами. Я тебе муж, между прочим». «С психами я так и не разговариваю, а значительно мягче. Они же больные, а не тупые». И тут я абсолютно искренне. Потому что у наших больных прав больше, чем у здоровых. И я не всегда понимаю, хорошо это или плохо. И я знаю, что ты уязвлена, что я нашел новую жену, более молодую, и ты не хочешь терять блага. Но ты должна понимать, что жизнь – это выживание сильнейшего. И сильнейшая самка имеет для своего потомства больше преференций. «Аркаш, ты где этого нахватался?» Отодвигаю пустую тарелку и поднимаюсь. «Теперь чай. Интересно, зефир еще есть?» «Это уже не турецкие сериалы, а в мире животных какое-то. Или ты ищешь в передачах про зверюшек себе подобных?» «Ты недооцениваешь теорию Дарвина», усмехается так, будто бы он сам ее запатентовал. «Ты бы лучше не теорией Дарвина интересовался, а премии Дарвина». Закончить фразу я не успеваю, потому что звучит домофон, и мой муж, видимо, окрыленный надеждой, что это полиция, которая меня выгонит, бежит открывать. Но я-то знаю, что полиция приедет в лучшем случае через час. А может, и через два. Завариваю чай, невольно прислушиваюсь. «Открылась?» И голос. Нет, это точно не полиция. Валерия стоит в прихожей, а я, сделав себе чай, отыскав последнюю зефиринку, сажусь обратно за стол. Хлопок двери, женский голос. Ага, любовница. Явилась заселяться в чужую квартиру. Подумав, включаю видео на телефоне и незаметно ставлю на подоконник. Если будет провокация, чтобы у меня были доказательства. «Так ты до сих пор тут?» А вот и Валерия. Влетает на кухню, вся такая возмущенная и раскрасневшаяся. Аркаша тоже изображает праведный гнев. Хотя я вижу, что не настолько он и уверен в себе. «Тебе что сказано?» «Здравствуйте», — делаю глоток чая. «Вы к Аркадию? Помочь ему собраться?» «Я пришла выселить тебя, Ритка!» Опирается двумя руками о стол и подается ко мне. «Ты не поняла?» «Валерия, во-первых, это обеденный стол, и перед тем, как его касаться, следует вымыть руки. Не свожу глаз с девушки, отмечая, что она в целом молодая еще. Но в лице есть что-то неприятное. Во-первых, я бы хотела увидеть документы, согласно которым вы пытаетесь выселить меня с места прописки. И в-третьих, я чувствую тревожность от вашей агрессии. Я еще ничего не сделала!» От моего спокойствия мадам теряется. Отстранившись назад, она добавляет. «А еще я ничего такого не сказала!» «А я говорю о невербальной агрессии, Валерия. Откусываю кусочек зефира, которая прекрасно читается в ваших жестах и мимике. А теперь вернемся ко второму вопросу. Я достаю из шкафчика пачку спиртовых салфеток и, вытащив одну из них, тщательно протираю стол, к которому Валерия прикасалась. Я не вижу ваших документов и с нетерпением жду, когда вы мне их продемонстрируете».